Пой, душа, о всесильном Боге! Пусть слагается эта песнь каждым шагом твоей дороги, всем, что будет, и всем, что есть. Пой, душа, о великом Боге, не смолкая и в трудный час, когда камни летят под ноги, когда слезы струятся из глаз, когда ад поведет атаку, чтоб с дороги тебя столкнуть, когда сердце устанет плакать, пой, душа, продолжая путь. В светлой вечности всех спасенных ждут награды за их дела. Там навеки умолкнут стоны, там не будет борьбы и зла. Прекратится земная битва, смолкнут звуки житейских грез. Там не будут звучать молитвы, все заполнит собой Христос. Будем с Ним мы навечно вместе, все земное пройдет, как пар, и останется только песня, удивительный небо дар. Пой же, друг мой, в земных хождениях и в суровый и добрый час, пой и помни, что это пенье с небесами прямая связь. Пой, душа, о великом Боге, пусть твой светлый и верный труд приведет еще очень многих к покаянию, любви и добру.